Классическая американская изобретательность. Ничего подобного. Мы высадились на Луне и придумали сдабривать кашу шоколадным кремом. Не забудь про пластмассовую блевотину. Да, это был мировой рекорд безвкусицы. Произнеся сей патриотический панегирик, мы с Бобби торжественно чокнулись бутылками и сделали по большому глотку пива. Хотя мне отчаянно хотелось пуститься на поиски Орсона и Джимми, я притворялся таким же неторопливым, как Бобби, который придерживается именно этого стиля жизни. Когда он навещает кого-то в больнице, сестры по ошибке принимают моего лодыря за больного, стаскивают с него гавайскую рубашку и напяливают больничный халат, прежде чем он успевает их поправить. Ну, если не считать моментов ловли гигантской волны, грозящей вдребезги разбить серфера о мелководье, Бобби предпочитает спокойствие. Неторопливой и непринужденной беседой его пронять гораздо легче, чем понуканиями. За 17 лет нашей дружбы я научился ценить его невозмутимость, даже если она оказалась мне не слишком естественной. Невозмутимость — ценное качество, когда приходится совершать дерзкие поступки. Поскольку Бобби действует по принципу «семь раз отмерь, один отрежь», он никогда не теряет головы. Он выглядит расслабленным, а временами даже сонным, но может, как мастер дзен-буддизма, замедлить ход времени, пока не найдет способа разрешить кризис. «Потрясная рубашка», — сказал я. Он надел одну из своих любимых антикварных рубашек, коричневую, с азиатским ландшафтом. В его коллекции была пара сотен гавайек, и о каждой он знал все. Прежде чем он ответил, я сказал: «Сшита кахалой около 1950 года, шелк, пуговицы из скорлупы кокоса. Такую же рубашку носил Джон Уэйн в большом Тиме Маклейне». Бобби молчал так долго, что за это время я мог бы дважды повторить сказанное, но я знал, что он меня слышал. Он еще раз глотнул из бутылки и, наконец, удостоил меня ответом. «Ты действительно начал интересоваться гавайскими тряпками или просто насмехаешься надо мной?» «Насмехаюсь». «А, ну-ну». Когда он снова посмотрел в заднее зеркало, я спросил: «Что это у тебя на коленях?» «И сразу рассчитаемся», — проворчал он, поднимая громадный револьвер. «Смит Вессон, модель 29. Из такой пуколки грешно промахнуться». «Так что случилось?» «Какой-то псих украл сынишку Лили Уинг», — ответил я. «Вуфи», — проворчал он, что на языке австралийских серферов означает «прибой, загрязненный сточными водами», но имеет и другое значение, отнюдь не положительное. Я сказал: «Он выкрал Джимми прямо из спальни, через окно». «Лили позвонила тебе?» «Просто я оказался в неподходящее время, в неподходящем месте. Приехал на велосипеде сразу же, как только псих сделал свое дело». «А как ты оказался здесь?» «Благодаря носу Орсона. Я рассказал ему про психопохитителя, с которым столкнулся в подвалах склада». Бобби нахмурился. «Говоришь, желтые глаза? Точнее, желто-карие. Отливающие во тьме желтым? Нет, цвета жженого янтаря, вполне обычные. Недавно мы с ним встретили пару людей с выраженными генетическими изменениями. Эти парни превращались во что-то большее или меньшее, чем человек. В основном они были такими же, как и все, однако их чуждость выдавали короткие, но заметные вспышки животного блеска в глазах. Потребности у них были странные, противоестественные, и эти люди были склонны к крайнему насилию. Если Джимми оказался в руках такого малого, то разнообразие грозивших ему издевательств намного превзошло бы самые необузданные фантазии обычного психопата. — Ты знаешь этого психа? — спросил я Бобби. — Говоришь, лет 30, черные волосы, желтые глаза, коренастый, как погромщик, и мелкие младенческие зубки. Не мой тип. Я тоже никогда его не видел, — сказал я. В городе 12 000 человек. Этот малый не из пляжников, — сказал я, намекая на то, что похититель не серфер. Он может быть и местным. Просто мы с ним не знакомы. Впервые за все это время поднялся бриз, легкое дуновение с моря на сушу, принесшее слабый, но ощутимый запах соли. В парке напротив дубы начали шептаться друг с другом, как заговорщики. — Почему этот псих притащил Джимми именно сюда? — спросил Бобби. — Может быть, из-за уединенности, чтобы сделать свое дело без помех? Мне бы тоже хотелось сделать свое дело — четвертовать гада. Плюс зловещая атмосфера этого места. Возможно, она подхлестывает его безумие. Если только это не связано с Уиверном напрямую. Да, а Лили волнуется из-за того малого по радио. Какого малого? Ну, который ворует ребятишек и держит их под замком, когда набирает 3, 5 или больше из одного места, сжигает всех разом. В последние дни я не слушаю новости. Ты их никогда не слушал? Да, но поводы для этого разные. Оглянувшись по сторонам, Бобби спросил, так где они могут быть сейчас? Где угодно. Может быть, это где угодно и за год не обойти. Он давно не смотрел в зеркало, поэтому я повернулся и проверил, что творится позади. «Видел по дороге обезьяну», — небрежно бросил Бобби. Сняв с уха освежитель воздуха и повесив его обратно на зеркало, я сказал, «Только одно?» Я не знал, что они путешествуют поодиночке. Моя была одна. Я завернул в мертвый город, а она тут как тут бежит по улице в свете фар. Маленький такой уродец. Не из твоей обычной компании с отсутствующей эволюционной цепью, или как ее там? Другая? Ну, ростом 1,20 м. Тут у меня по спине побежали мурашки. Те резусы, которых мы знали, были вдвое меньше. Они и так доставляли много хлопот. Теперь угроза увеличивалась. «Здоровенная башка», — сказал Бобби. «Что?» 1,20 м, здоровая башка. Насколько здоровая? Мне ей шляп не покупать. Ну, примерно. Ну, примерно с твою или мою. На теле в 1,20 м? Ну, как шляпка гриба. И неправильной формы. Хреново, пробормотал я. Еще как хреново. Бобби перегнулся через руль, прищурился и посмотрел в лобовое стекло. В квартале отсюда что-то двигалось размером с обезьяну. Оно медленно, но верно приближалось. Я положил руку на пистолет и спросил, что еще? Я больше ничего не видел, брат. Она быстро смылась. Что-то новенькое. А может, их скоро будет здесь целый выводок? Перекати поле, — сказал я, наконец определив приближавшийся предмет. В свете заходящей луны было легко представить себе, что парк напротив кишит фантасмагорическими фигурами, скрывающимися в тени и кроне огромных дубов. Когда я описал встречу с бандой, которая едва не схватила меня в бунгало, Бобби сказал, 30? Ну, мужик, они быстро размножаются. Я сообщил ему о том, как они пользовались фонариком и крышкой люка. — В следующий раз, — резюмировал Бобби, — они будут ездить на машинах и пытаться назначить свидание нашим женщинам. Допив пиво, он передал мне пустую бутылку, и я поставил ее в сумку-холодильник. Откуда-то издалека донесся тихий ритмичный скрежет. Наверное, ветер раскачивал сорвавшуюся с петель вывеску. — Значит, Джимми может быть где-то в Уиверне, — сказал Бобби. — А Орсон? — Ну, когда я в последний раз слышал его лай, это было где-то в мертвом городе. — Здесь, на интендантской дороге или в домах?

и исчезли в темноте между далекими солнцами. — Аж в дрожь бросает, — пробормотал Бобби. — Угу. Но... Ага. И душа в пятки уходит. Я знал, что он имеет в виду. На этот раз птицы излучали нечто большее, чем скорбь, которую я чувствовал раньше. Хотя от птичьей хореографии захватывало дух, а молчание стаи вызывало странное уважение, за этим представлением скрывалась угроза. Таким же грозным выглядит залитое солнцем море, когда под гладкой поверхностью начинают бушевать волны, дающие о себе знать белыми барашками пены, сулящими близкий шторм. В такую погоду становится не по себе даже бывалому серферу. Хотя козадои улетели, мы с Бобби долго стояли, глядя на созвездие, в котором они исчезли. То была сцена из какого-то старого фильма Спилберга, где люди ждут прибытия корабля с родины, который омоет их белым светом, лишь чуть менее ярким, чем сияние покровов Господа. — Я уже видел их, — сказал я. — Враки. — Правда. — Безумие. — Как штык. — Когда? — По пути сюда, — сказал я. — С другой стороны парк. Но тогда стая была меньше. Что они делают? Не знаю. Они летят снова. Я их не слышу. Я тоже и не вижу, но они летят. Бобби помедлил, затем задумчиво кивнул и сказал: «Угу. Значит, он тоже чувствовал их. Звезды над звездами и под звездами. Самая большая, наверное, Венера. Одна, две, три, расположенные рядом, вспыхивают, как сгорающие в атмосфере метеоры. Маленькая мигающая красная точка движется с востока на запад. Авиалайнер плывет в пространстве между нашим морем воздуха и безвоздушным морем, разделяющим миры. Я уже был готов усомниться в своей интуиции, когда они вернулись из той же самой части неба, в которой исчезли. Невероятно, но факт. Птицы влетели на улицу спиралью, промчались мимо нас и ввинтились в интендантскую дорогу, с шумом рассекая воздух крыльями. Это невероятное зрелище было таким возбуждающим, что неизбежно рождало мысль о чуде. В каждом чуде есть зерно радости. У меня захватывало дух, но радость сдерживалась ощущением неправильности поведения птиц, несмотря на его чарующую новизну. Должно быть, Бобби чувствовал то же самое, потому что довольный смешок, которым он встретил птичью спираль, внезапно умолк. Он смотрел вслед удалявшимся козадоям с застывшей улыбкой, больше напоминавшей гримасу. В двух кварталах отсюда птицы снова взмыли в небо, как последний вихрь ослабевшего торнадо. Эта воздушная акробатика требовала значительных усилий. Удары птичьих крыльев были столь яростными, что я чувствовал вибрацию ушами, душой и костями даже тогда, когда шум умолк. Козадои скрылись, оставив после себя звук, напоминавший свист ветра. — Еще не все, — сказал Бобби. Нет. Птицы вернулись быстрее, чем раньше. Теперь они появились не там же, где исчезли, а над парком. Мы услышали их раньше, чем увидели, и звук, извещавший об их приближении, был не свистом крыльев, а громким криком. Они изменили обет умолчания, нарушили его. Пронзительно крича, хлопая крыльями, свистя, щебеча и треща, птицы стремительно пикировали на землю. Их крики были такими отчаянными, что у меня заложило уши. В этих криках звучала пронизывающая душу безысходность. Бобби не стал поднимать ружье. Я не потянулся за пистолетом. Мы знали, что птицы не нападают. В их криках был не гнев, а лютое горе, обездоленность и мрак. Вслед за леденящим душу криком появились и птицы. Они больше не занимались воздушной акробатикой, забыли о строе и летели беспорядочно. Теперь у козадоев осталась только скорость, потому что именно она служила их цель. Они ныряли вниз, сложив крылья и используя для ускорения силу тяжести. Преследуя цель, которую не могли предсказать ни я, ни Бобби, они пролетели через парк, через улицу и врезались в фасад двухэтажного здания за три двери от кинотеатра, перед которым стояли мы с Бобби. Они ударялись в дом с такой силой, что звук «пок-пок-пок», который раздавался, когда маленькие тельца разбивались о штукатурку, напоминал очередь из крупнокалиберного пулемета. От этих ударов и хриплых криков на землю со звоном сыпались остатки зазубренных стекол. Чувствуя тошноту, я отвернулся от страшного зрелища и прислонился к джипу. При такой скорости полета птиц-камикадзе барабанная дробь смерти могла продолжаться лишь секунды, но они показались нам часами. Тишина, последовавшая за этим ужасным звуком, была такой же катастрофической, как безмолвие, наступающее после взрыва бомбы. Вся природа сошла с ума. За последний месяц я многое узнал о том, что произошло в секретных лабораториях Уэверна, но край обрыва, на котором стояло будущее, оказался более узким, пропасть более глубокой, а скалы внизу более острыми, чем я думал. Действительность превзошла мои худшие опасения. Я не закрывал глаз, но передо мной с фотографической точностью предстало лицо матери, такое мудрое, такое доброе. Этот образ померк, на мгновение померкло все, в том числе улица и кинотеатр. Я сделал неглубокий вдох, от которого мучительно заныла грудь. Второй вдох дался легче, и я вытер глаза рукавом куртки. Мне досталось в наследство быть свидетелем, и я не мог уклониться от этого долга. Свет солнца мне заказан, однако света истины избегать нельзя. Он жжет, но скорее закаляет, чем разрушает. Я повернулся и посмотрел на умолкшую стаю. Тротуар усеяли сотни птичек, лишь кое-где слабо трепетали крылья, знак уходящей жизни. Большинство разбилось так сильно, что раздробило себе хрупкие черепа или сломало шею. Да, это были обычные козадои. Какое внутреннее изменение произошло с ними? На первый взгляд разница была не видна, но она существовала, и была такой, что птицы сочли дальнейшее существование невыносимым. Впрочем, возможно, этот самоубийственный полет не был сознательным актом. Возможно, он был результатом нарушения их инстинктов, массовой слепотой или помешательства. Нет, вспоминая их воздушную акробатику, я был вынужден признать, что изменения были более глубокими, более таинственными и более страшными, чем простое нарушение физических функций. Позади зачихал двигатель джипа, зарычал и утих, когда Бобби нажал на газ. Я не видел, как он уселся за руль. — Брат, — сказал Бобби. Хотя самоуничтожение стаи не было прямо связано с исчезновением Орсона или похищением Джимми, оно делало необходимость найти мальчика и собаку еще более острой. Похоже, Бобби впервые в жизни почувствовал, что поток времени уносит с собой его растворенную сущность, как вода, уходящая в дренажную трубу. — Давай-ка прошвырнемся, — сказал Бобби. Мрачное выражение его глаз противоречило легкомысленному тону и небрежности фразы. Я забрался в джип и хлопнул дверью. Ружье снова заняло свое место. Бобби включил фары и отъехал от тротуара. Когда мы проезжали мимо могильного кургана, я заметил, что крылья теперь, если и шевелятся, то только от ветра. Ни Бобби, ни я не говорили о том, чему стали свидетелями. Не было таких слов на белом свете.

Все еще стоя на пассажирском сиденье, я опустил глаза и осмотрел непотревоженную траву. Если бы какая-нибудь злобная тварь выскочила из-под машины, она перегрызла бы мне глотку раньше, чем я успел бы сказать «мама». Фонарь можно было держать и одной рукой, я вынул из кобуры глок. Бобби сделал 3-4 шага и опустился на колено. Стремясь облегчить Бобби задачу, я вытянул руку с фонарем и посветил вниз в надежде, что это поможет ему что-нибудь обнаружить. Бобби, стоявший в классической позе бывалого охотника на чудовищ, нагнул голову и заглянул под джип. — Ничего, — сказал он. — Ничего, абсолютно. — А жаль. Еще бы. Хотелось пнуть его в задницу. Нас положили на обе лопатки, но стоило Бобби подняться, как ночь разорвал новый вопль. Тот же самый скрежет ногтей, вой кота, визг ребенка, испорченный синтезатор, который заставил нас подпрыгнуть несколько секунд назад. На этот раз я успел заметить направление, осветил фонариком крышу бунгало и увидел большую голову. Бобби окрестил его правильно. Башка была действительно огромная. Обезьяна сидела на самом коньке, метрах в пяти над нами, как Кинг-Конг на крыше Empire State Building в малобюджетной копии для видео. Прикрыв руками лицо, как будто вид людей приводил его в ужас, большая голова изучал нас с Бобби лучащимися зелеными глазами, которые виднелись между скрещенными лапами. Хотя лица твари было не видно, я заметил, что голова слишком велика для такого туловища. Кроме того, мне показалось, что она деформирована не только по человеческим меркам, но и по стандартам обезьяньей красоты. Я не мог определить, происходит ли он от резуса или какой-то другой породы. Его шерсть напоминала шерсть резуса. Длинные руки и покатые плечи тоже были похожи, но чудовище казалось сильнее обычной обезьяны. Оно было грозным, как горилла, хотя ничем не напоминало последнюю. Не требовалось обладать сверхразвитым воображением, чтобы заметить в нем влияние самых разных генетических образцов, от теплокровных позвоночных до рептилий, если ничего-нибудь похуже. — Ну и образина, — сказал Бобби, прислонившись спиной к джипу. — Настоящая громила, — согласился я. Сидевший на крыше большая голова обратил взгляд к небу, словно изучая звезды. Его лицо было по-прежнему закрыто руками. И тут я ощутил с этим созданием нечто общее. Поза и поведение большой головы подсказали мне, что он скрывает лицо от смущения или стыда, не желая, чтобы мы видели его отталкивающую внешность. Это означало, что он действительно чувствует себя уродом. Я понял его лишь потому, что сам 28 лет пробыл изгоем. Мне не было нужды скрывать лицо, но я с детства знал, что значит быть отверженным. Жестокие мальчишки дразнили меня упырем, Дракулой, привидением и еще хуже. Я услышал собственные слова, настоящий громила, сказанные несколько мгновений назад, и поморщился. Наше преследование этого создания ничем не отличалось от издевательств, которые я вынес в детстве. Даже когда я научился давать сдачи, мои мучители не отставали, рискуя получить в глаз ради того, чтобы смутить или помучить меня. Конечно, то, что Орсону и Джимми угрожала опасность, до некоторой степени оправдывало нас. Мы не руководствовались здравым смыслом. Но теперь меня угнетало ощущение злорадного удовольствия, с которым мы вели погоню. Любитель звезд отвлекся от созерцания небес и снова уставился на нас, по-прежнему пряча лицо. Я направил луч на залитую битумом дранку у ног создания, не желая светить ему прямо в глаза. Это не заставило большую голову опустить руки. Однако он испустил звук, не похожий на прежний вопль. Звук, странно противоречивший его внешности. То было нечто среднее между воркованием голубя и мурлыканьем кошки. Бобби отвлекся от созерцания твари ровно настолько, чтобы обернуться на 360 градусов и осмотреть окрестности. Я тоже едва отделался от неприятного ощущения, что большая голова отвлекает нас от более непосредственной угрозы. — Слишком мирно, — резюмировал Бобби. — Пока. Воркование мурлыканье большой головы стало громче, а затем превратилось в беглый набор экзотических звуков, простых, ритмичных, упорядоченных и ничем не напоминавших животные. То были отчетливые группы слогов, полные модуляций, отмеченные чувством, и было нетрудно заподозрить в них слова. Речь большой головы еще нельзя было назвать языком, как английский, французский или испанский, но это была явная попытка передать какой-то смысл. Язык в стадии становления. «Чего он хочет?» — спросил Бобби. Его вопрос, независимо от того, понимал ли это сам Бобби или нет, означал, что создание не просто что-то лопочет, но разговаривает с нами. «Понятия не имею», — ответил я. Голос большой головы не был ни гневным, ни угрожающим. Странный, как волынка в составе джаз-оркестра, он был похож на голос 9-10-летнего ребенка, не совсем человеческий, но находящийся на полпути к нему. Он был угловатым, ломким, не слишком музыкальным, однако в этом голосе чувствовалась молящая нотка, вызывавшая невольную симпатию к его обладателю. — Бедный сукин сын, — сказал я, когда большая голова умолк. — Ты серьезно? — Серьезнее некуда. Бобби изучил этого Квазимода, ищущего свою колокольню, и, наконец, изрек, а может быть, ей-богу, он горюет. Хочешь подняться на крышу и обнять его? Позже. Я включу в джипе радио. Можешь залезть туда и пригласить его на танец. А вдруг это его утешит? Примечание. Квазимодо — звонарь, безобразный горбун, герой романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Я пожалею его издали. Типично мужское поведение. Говоришь о сострадании, а как доходит до дела, так в кусты. Я боюсь отказа. Ты боишься серьезной связи? Большая голова отвернулся в сторону, отвел руки от лица, встал на четыре лапы и пошел по крыше. — Свети на него! — крикнул Бобби. И я попытался, но это создание двигалось проворнее жалящей змеи. Я ждал, что оно спрыгнет прямо на нас или исчезнет за коньком, однако обезьяна прошла по гребню и без усилий перепрыгнула через пятиметровую пропасть между двумя бунгало. С кошачьей ловкостью она забралась на конек соседнего дома, встала на задние лапы, обернулась, окинула нас взглядом зеленых глаз, сиганула на третью крышу, перелезла через гребень и исчезла позади дома. Во время этого стремительного бегства лицо обезьяны несколько раз оказывалось в луче света, меняясь, как в калейдоскопе. Это было скорее впечатление, чем настоящий образ. Задняя часть ее черепа была продолговатой, лоб нависал над большими, глубоко посаженными глазами, грубое лицо искажали выдающиеся скулы. Если голова была слишком большой по сравнению с туловищем, то рот был слишком большим для такой головы. Щелкнув челюстями, напоминавшими ковш экскаватора, создание показало острые кривые зубы, выглядевшие куда более грозными, чем коллекция ножей Джека-потрошителя. Бобби дал мне возможность передумать. — Говоришь, горюет? Я остаюсь при своем мнении.

Блондинка, Делакруа и дети стояли на зеленой лужайке, дети перед родителями, и позировали фотографу. Должно быть, то был какой-то праздник. Женщина, еще более счастливая, чем на других фото, была в летнем платье и туфлях на высоких каблуках. Девочка щербато улыбалась, явно довольная своим нарядом, белыми туфлями, белыми носочками и ярко-розовым платьем на нижней юбке. Мальчик, причесанный и вымытый так, что ощущался запах мыла, был облачен в синий костюм, белую рубашку и красный галстук-бабочку. Делакруа в военном мундире и форменной фуражке, чин которого было трудно определить, возможно, капитан, казался воплощением гордости. Видимо, из-за того, что все они были так счастливы, фотографии производили невыразимо грустное впечатление. «Они стоят перед одним из этих бунгало», — заметил Бобби, указывая на четвертый снимок. «Не перед одним из этих, перед этим самым». «Откуда ты знаешь?» «Нутром чую». «Значит, они жили здесь, и он вернулся сюда умирать». «Почему?» «Может быть, именно здесь он был в последний раз счастлив. Это означает, что именно здесь все пошло в кривь и в кось», — сделал вывод Бобби. — Не только у них, у всех нас. — Как ты думаешь, где его жена и дети? — Умерли. — Опять нутро подсказывает? — Угу. Ну, мне тоже. Внутри маленького красного подсвечника что-то блеснуло. Я поддел его фонариком и перевернул. На линолеум выпали два женских кольца. Обручальное и свадебное. Это было все, что осталось от любимой жены Делакруа, не считая нескольких фотографий. Возможно, я торопился с выводами, но был уверен, что знаю, почему Делакруа хранил кольца в подсвечнике для поминальных свечей. Это означало, что память об их браке для него священна. Я снова посмотрел на фотографию, снятую перед бунгало. От щербатой улыбки девочки эльфа разрывалось сердце. «Иисусе!» — тихо сказал я. «Пойдем-ка отсюда, брат». Мне не хотелось трогать вещи, которыми окружил себя покойный, но содержимое конверта могло оказаться важным. Насколько я видел, конверт не был запачкан ни кровью, ни чем-нибудь другим. Едва прикоснувшись к нему, я понял, что внутри не бумага. «Аудиокассета», — сказал я Бобби. «С похоронным маршем?» «Скорее всего, с предсмертным посланием». В прежние времена, до того, как из лаборатории Уиверна выполз вяло текущий Армагеддон, я бы позвонил в полицию, сообщил о находке, и постарался ничего не трогать. Хотя эта смерть явно была самоубийством. Но прежние времена прошли. Я поднялся на ноги и сунул конверт с кассетой во внутренний карман куртки. Бобби переключил внимание на потолок и вцепился в ружье обеими руками. Я посветил туда фонариком. Коконы казались прежними. — Ты что? — спросил я. — Ты ничего не слышал? — Нет. Он прислушался и, наконец, сказал: — «Должно быть, показалось. Что ты слышал?» «Самого себя», — загадочно сказал он и пошел к двери столовой. Я чувствовал угрызение совести, бросая здесь покойного Лиланда Делакруа, и не будучи уверен, что сообщу об этом самоубийстве властям, даже анонимно. Но ведь он сам хотел умереть здесь. Пересекая столовую, Бобби сказал: «В этом младенце 3,5 метра». Коконы над нашими головами не шевелились. «В каком младенце?» — спросил я. «В моем новом серфе». Самый длинный из досок не составлял и 3 метров. Чудовища в 3,5 метра обычно висели только на стенах прибрежных ресторанов, освещенный холодным светом люминесцентных ламп. — Декоративный? — спросил я. — Нет, тандем. Коконы в гостиной были такими же, как прежде, однако Бобби смотрел на них с опаской, пока не добрался до входной двери. 60 с лишним сантиметров в ширину и 13 в толщину, — похвастался он. Чтобы управлять доской такого размера, даже имея на борту 50 килограммов, требовались талант, координация и вера в упорядоченную, благосклонную к нам Вселенную. — Тандем? — переспросил я, выключая фонарик. — Стало быть, решил променять волнорез на лошадь с телегой? — Ни за что. На маленький тандем. Вещица симпатичная. Если он собирался плавать на тандеме, то должен был найти себе партнера, вернее, партнершу. Единственной женщиной, которую любил Бобби, была серферша и художница Пиа Клик, которая уже 3 года медитировала в Уэймэ-Бэй на Гавайях, пытаясь найти себя. 3 года назад она вылезла из постели Бобби, чтобы сходить на пляж, позвонила ничего не подозревавшему любовнику уже из самолета и сообщила, что поиски начались. Она была самой доброй, милой и умной из всех, кого я знал, талантливой и преуспевающей художницей. Но Пиа верила, что ее духовным домом является Уэймэ-Бэй, а не Оскалуза, штат Канзас, где она родилась и выросла, и не Мунлайт-Бэй, где она влюбилась в Бобби. А потом она заявила, что является инкарнацией Кахахуны, богини серфинга. Так что странные времена настали задолго до катастрофы в лабораториях Уиверна. Мы остановились у подножия крыльца и сделали несколько медленных вдохов, чтобы очиститься от запаха смерти, пропитавшего нас как маринад. Кроме того, мы воспользовались этим моментом, чтобы вглядеться в ночь, прежде чем окунаться в нее в поисках большой головы, отряда или новой угрозы, которую не могло предвидеть даже мое буйное воображение. Над просторами Тихого океана раскинулись 2 гряды переплетенных облаков, плотных, как габардин, и занимавших большую половину неба. — Можно купить лодку, — сказал Бобби. — Какую лодку? — Какую мы сможем себе позволить. — И? — Остаться в море. — Радикальное решение, брат. Днем парус, ночью вечеринка. Будем бросать якорь на пустынных пляжах и ловить тропические волны. Мы с тобой, Саша и Орсон, захватим Пиа в Уэймэ-Бэй, Кахахуну. — Морская богиня на борту не помеха, — сказал он, — а горючее — парус, еда — рыба. Рыба тоже может быть носителем ретровируса. Тогда найдем необитаемый остров. Где это? — В заднице у нигде. — И что дальше? — Ну, будем выращивать собственную еду. — Фермер Боб. Без комбинезона, со слюнявчиком. Удобряющий землю собственным навозом. Самообеспечение. Это возможно, — стоял на своем Бобби. Так же, как ходить на медведя с рогатиной, то ли ты сваришь из него суп, то ли он сделает из тебя такос. Не сделает, если я научусь убивать медведей. Тогда, прежде чем поднять парус, тебе придется 4 года проучиться в сельскохозяйственном колледже. Бобби сделал глубокий вдох, прочистил бронхи и выдохнул. Я знаю только одно. Не хочу закончить свои дни, как Делакруа. Каждый, кто родился на этот свет, рано или поздно кончает, как Делакруа, — сказал я. Но это не конец, это путь к тому, что наступит после. Он мгновение помолчал, а потом ответил. Сомневаюсь, что верю в это так, как ты, Крис. Зато веришь, что можешь избежать конца света, выращивая картошку и брокколи на каком-то острове к востоку от Бора-Бора, где необычайно плодородная почва и замечательный прибой.